Иногда я снимал барьер или ускорял течение времени в одной области, а иногда замедлял, и это не считая того, что мой мир всегда жил на разном времени относительно мира моей прописки. Иногда год в нем равнялся дню там, а иногда день тут был равен неделе там. Сейчас весь мой мир жил в одном временном потоке, что не есть гуд. Пришлось задержаться и перенастроить потоки, хотя бы в местах, где мне не нужно, чтобы жители откинули копыта от старости, пока я сгоняю пропустить стаканчик другой в мир своей прописки. Стоило освободиться от дел праведных и вернуться в замок, как был выловлен Киной и Ясукой. Девушки тоже сильно соскучились, хотя для них прошло всего ничего времени, что такое пара месяцев. Но помимо этого они порядочно перепугались наступившего конца света. Пришлось утешать, и не по одному разу. После отправил Ясуку с важной миссией на Рилин. И миссия была действительно важной – охрана магов, подчиняющихся хомяку. Он их снабдил разными девайсами и отправил искать места смерти богов, ну и соответственно откопать останки. Правда, первую экспедицию сожрали. Хомыч потом долго на меня косо смотрел. А я чё? Я ничего. Подумаешь, выпустил гоблинов, ящеров, оборотней, неудачные эксперименты по гарпиям, ламиям, демонам и прочим. Ну и так разные твари по паре тысяч, плюс флору разнообразил. Все равно мир то стал нашим, так чего оставлять такие площади пустыней? Прошлая травка там такой слой гумуса сделала, что тропический волшебный лес растет как на дрожжах. А вот Кин, наверное, стоит легализовать в деревне. Ее верность не подлежит сомнению, а я ее все по подземным базам прячу. Так что на ближайшей миссии вне деревни найду свою дальнюю родственницу Кину Узумаки. Ну а чё, волосы перекрасить — дело одного пузырька зелья, привить гены Узумаки, конечно, сложнее, но тоже можно. С учетом того, что клан у меня порядочно расширился, еще один человек сильной погоды не сделает. Тем более я уже не бесправный генин, а джаунинный глава клана, у которого есть не только связи, но и бойцы. Так что, после стандартной проверки, Кин вполне войдет в клан Узумаки. Осталось только решить, в каком статусе она в него войдет. Но это потерпит до первой миссии за пределами деревни. Сейчас же нужно возвращаться домой и подвергнуть затискиванию девчонок. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 11. По возвращению домой меня накрыл приступ ностальгии. Первой была отловлена Тонари и безжалостно затискана, несмотря на то, что в данный момент она была на свидании с Шикамару. Последний также был отловлен и, невзирая на ярое сопротивление, был затискан. Я для этого даже в женское тело перекинулся. Тонари быстро пришла в себя после процедуры и присоединилась к веселью. Когда уходил, на лице Тонари было мечтательно задумчивое выражение, а вот на лице Шикамару было крупными буквами написано, что за нах только что было, и все признаки активной мыслительной деятельности. И если судить по его резко побледневшей морде лица, додумался он до чего-то интересного, либо вообще смог понять ход мыслей Тонари, а это никому не добавляет спокойствия. Меня, например, от одних только предположений иногда в холодный пот бросает. Других своих знакомых тоже не обошел вниманием. Анка, конечно, была удивлена и не упустила возможности подколоть, а вот енот с сусликом чуть инфаркт не схлопотали. Вообще точно схлопотали, но эти два запасливых и предусмотрительных зверя всегда таскают с собой аптечку моего производства, а там зелья на все случаи жизни и смерти. Суслику, между прочим, за такой нерадушный прием дорогого гостя, который еще и с подарками для детей пришел, влетело от жены. Технику сковородкой по морде, но джитсу она освоила на ранг СС+, а в особо тяжких случаях может и мою первую сковородку взять. Кстати говоря, я в качестве подарков на годовщину всегда дарю новую сковороду. У Казуи-сан из них уже коллекция, висят они на самом видном месте и по какому-то особому порядку. Как по мне, там над каждой не хватает надписи типа «приперся после 12 с запахом перегара», «приперся после 2 и лыка не вяжет», «приперся под утро», со следами губной помады на морде. Учеников своих тоже удостоил внимания. Собирался также затискать, но Шин имел глупость напомнить мне, что я обещал им наказание за косяк с хорьком. Жалко, Фотик забыл, у них были такие выразительные лица, когда я на полном серьезе поблагодарил его за то, что он мне напомнил об этом, а то у меня это совершенно вылетело из головы. Да и вообще приперся им особую награду выдать, но так как обещал наказать, то награду они не получат. Судя по лицам Тарьери, свое наказание Шин получит по полной, и еще чуть сверху. Отпустила меня в момент, когда я уже подкрался к дверям кабинета Данза. Да могло получиться не очень хорошо. Придя домой и увидев Хинату и мама, решил плюнуть на все и после затискивания утащил в домен, где выдал зелье старения, которое довело их физический возраст до 18 лет. С возрастом духовным проблемы не было уже давно. Наши периодические тренировки в барьерах, отдых в домене, путешествия по мирам, все это занимало время и немалое. Если сложить все это время, то получится что-то в районе 15-20 лет. Просто тогда во время или после я давал им зелье омоложения, которое откатывало их возраст к тому, какой он был на момент ухода из мира прописки. Несколько дней ушло на адаптацию к новым габаритам, а адаптироваться там было к чему. И если у Хинаты все было ожидаемо, то вот мама приятно удивила. После мы отправились на остров. Вот только девчонки настояли на том, чтобы я выпер оттуда все семейства ли, состоящие из клонов Асуны. О причинах они обещали рассказать позже. Ну мне что, жалко, отправил всех клонов в замок, заодно пройдут процедуры омоложения, а то, несмотря на временный барьер, там успело пройти порядочно времени. И встретила меня не толпа молодых девушек и парень, а толпа старушек и дедок. А вот причина оказалась очень надуманной и ни разу не правдоподобной, но я просто не мог не поверить, и даже про свои способности забыл. Ну а как не забыть, если две фигуристые красотки заявляют, что из-за серьезных изменений в фигурах у них теперь нет подходящих купальников, а потому нет, не идем покупать новые, просто они будут без них. Вот как тут не забыть о том, что набор всякого подобного тряпья лежит в здании гостиницы, и про то, что я с помощью алхимии могу создать эти купальники из воздуха или из любого подручного материала. Продержался я долго, целых 3 минуты и 23,2 секунды смог созерцать обнаженные тела Хинаты и мама, а после под счастливый визг подхватил обеих и утащил в спальню. Как оказалось, в теории, что мама, что Хината были хорошо подкованы. Ну, тут нет ничего удивительного. У Хинаты бейкуган, а с этими глазами рентгенами, волей-неволей, но подсмотришь. Ну а мама тут вообще отдельная песня. Это, в общем, учиха. Слишком ответственно подошла к своей должности или вернее сказать положению в клане. Да-да, она ведь моя наложница и разузнала, что она в этом статусе обязана делать, а чего не должна. Не знаю, в какой книге она вычитала, что одна из основных обязанностей наложницы это греть постель своему повелителю, но к вопросу о том, как это делать на высшем уровне, подошла со всем присущим учихам фанатизмом и перегибами. Это, в общем, учиха ходила в бордель и сняла там парочку, парня и девушку, а после с активированным шаринганом наблюдала за процессом и копировала технику самых опытных жриц любви. Конечно же, опыт у обеих был только теоретический, но мы начали переводить его в практическую область. Для меня, как для мага жизни, Ильинина ранга С, обладателя техникой способности инкубов, да и тентакливого монстра отчасти, сделать первый раз совершенно безболезненным плевое дело, как и доставить невероятное удовольствие сразу обеим девушкам. Да, в постели мы оказались втроем. Просто выделив одну из них, я бы очень обидел вторую, но скорее на подсознательном уровне. А так, никаких проблем. Очень на это надеюсь. Через несколько дней такого времяпрепровождения я решил поговорить с девочками о важных делах. Первым делом поставил их в известность о Ясуке и о том, что сейчас у нас под боком самозванка. Мама порывалась ее тут же испепелить, еле отговорил ее от поспешных действий. Лучше бы брала пример с Хинаты, та просто продолжает сидеть и внимательно меня слушать с доброй улыбкой на лице, а в уме уже прикидывает, где лучше прикопать трупик. Пришлось долго объяснять, что тут замешана политика и прочее, и нам сейчас невыгодно рвать отношения с Данза. Пятая на меня и так волком смотрит непонятно почему, а если еще и Данза настроить против, то придется валить из деревни. А это дело хоть и несложное, но придется многое и многих бросить. Во-первых, Танари, которая уже активно встречается с Шикамару. Нет, в случае конфликта она пойдет со мной, но счастья ей это не прибавит. Шикамару же вряд ли предаст деревню и клан ради нее, а если и предаст, то опять же счастья все это всем участникам не прибавит. Во-вторых, остальные наши друзья и хорошие знакомые, которыми мы довольно сильно обросли за свою жизнь в деревне. Даже мне как-то уже неохота сравнивать деревню с землей, да и не отделаются они так просто. Но факт остается фактом, просто свалить отсюда уже не выйдет. Конечно, если припрет, то свалю, все же своя шкура мне очень дорога. Но если есть возможность жить в комфортных для себя условиях, то зачем из-за мелочей портить, опять же, себе жизнь? Конечно же, я могу подменить Данза, пятую, старейшины глав многих кланов куклами, но раскрывать такие свои возможности не хочется, да и желания нет. Если так сделать, жизнь станет слишком легкой и пресной, никакого интереса и азарта. Да и кому я буду делать пакости, если поменяю всех, кто мне вставляет палки в колеса на кукол? В-третьих, завел разговор Экин. Тут сказал практически правду, разве что капитально сдвинул временные рамки. А так, выдал девчонкам историю о том, как нашел Кин в одном из путешествий по мирам, и о том, что она пошла ко мне на службу. Ну и не забыл упомянуть, что в результате одного несчастного случая был серьезно ранен и не имел возможности попасть домой, и Кин все это время обо мне заботилась, да и после этого верно служила. Тот факт, что я уже с ней спал, Хината с мамой просекли мгновенно, но никаких скандалов или еще чего не было. Думаю, до них за последнее время дошло, что даже их двоих мне мало, а вот меня для них даже много, и это я еще тентакли в ход не пускал. Знакомство с Кин прошло нормально. Конечно же, они не стали прям лучшими подругами, но вроде как общий язык между собой нашли, и что-то у меня по их взглядам и шушуканьям создается впечатление, что меня поделили без моего непосредственного участия в обсуждении данного вопроса. Но это фигня, главное, в часть своих дел посвятил девчонок, и мне теперь не нужно будет изображать конспирацию еще и перед ними. Пока Кин придется побыть в домене, заодно и свою легенду выучит, а вот при первой возможности я притяну ее в деревню и приму в клан. Насчет проверки у мозгоклюев даже волноваться смысла нет. Им на растерзание будет отдана кукла с внешностью Кин и личностью, записанной на ДП, полностью соответствующей легенде. Так что пусть копаются в мозгах у куклы сколько влезет, все равно ничего свыше озвученной легенды не найдут. Возвращение домой после 2 месяцев полного отрыва было будничным. Если не считать того, что мама, приложив руки к груди, стояла с видом человека, смотрящего на надгробие дорогого и любимого родственника. «Мама-чан, не переживай, Наруто сама сказал, что это зелье увеличивает возраст, так что они вырастут. Тебе легко говорить, у тебя уже сейчас есть грудь, а у меня только в будущем. А сейчас хнык-хнык, Наруто-сама, можно мне это зелье? Пожалуйста. Мама-чан, ну вот как ты объяснишь всем то, что стало старше? Скажу, что это удачный, то есть неудачный эксперимент, техника. Ну или, потерпи пару лет, да и когда будем выбираться, куда-нибудь из Канахи можешь его принимать. Ура. А мне можно? Конечно. Настроение после отдыха было просто замечательное. Так что я решил сделать добро. Первым делом, пробрался ночью к Анка и свел с нее проклятую печать, а заодно и пару других печатей медицинского назначения, ну и тортик, политый тирольским возбудителем Х2500, на кухне оставил. Следующим навестил Жабофила. С него тоже снял проклятие, ну точнее заменил. Теперь его аура будет кастовать на любую девушку, с которой у него близость, заклинание, повышающее шансы забеременеть на 100%, несмотря на все способы контрацепции. Ну и немного тирольского возбудителя ему подлил. Это будет завершение моей мсти Жабофилу, а заодно и демографическую ситуацию в Канахе улучшим. Ведь когда Жабофил с утра пригубит возбудителя и увидит, что излечился, то 100% побежит в ближайший бордель, чтобы, так сказать, провести контрольные испытания. А через 9 месяцев его будет ждать сюрприз. Цунади я тоже навестил. Все же ее облик забавлял только первое время, сейчас он раздражает. Все же, когда тебя отчитывает пигалица, пусть и с огромными буферами, это неприятно и чего уж там, стрёмно. Так что вернем ей взрослое тело. Даже возраст подгоним под самый оптимальный, 22 года. Ну и, конечно, не забудем побеспокоиться о демографическом положении. Да и может у нее характер исправится. Для такого переработал ритуал перерождения. Теперь душа была чистая. Ну почти, я закрепил на душе надстройку, дающую Макутан. А вот в качестве папы будущего детятки Цунади решил взять Данза. Ну а почему бы и нет? Общие дети объединяют. Может, перестанут собачиться и будут совместно думать о благе деревни. Ну или будут собачиться еще больше и не будут обращать внимания на такого маленького и скромного меня. Про суслика тоже не забыл. Скоро у него будет еще одна тройня, а через пару лет повторим, и суслик точно войдет в историю. Ведь один раз – это случайность, 2 – совпадение, а вот 3 – закономерность. как бы за его причиндалами не пошла еще большая охота, чем за Бейкуганом. Наутро в деревне был кипиш, даже больший, чем когда ставил Цунади надстройку против пьянства. И его опять подняла Цунади. После возвращения в нормальное состояние, а точнее даже в лучшее, чем было, она, как любой уважающий себя медик, провела полное обследование своего тела и, конечно же, обнаружила беременность, хотя срок вообще никакой. Охрана получила такой втык, что летала по деревне в буквальном смысле этого слова. Ну да, кто-то поймал Хокаге, а они это профукали. И то, что сама Хокаге тоже ничего не заметила, их совершенно не оправдывает. Вот только никто на ее тело не покушался, зелье я подлил в сок, который она выпила ночью, ну случился приступ сушняка совершенно случайно, а тут сок стоит под рукой. Хорошо, наверное, что срок маленький и установить отцовство, пока, невозможно. Нужно будет приставить к ней Эдан за духов, чтобы запечатлели их физиономии, когда можно будет определить отца ребенка. К сожалению, этот переполох нарушил кучу моих планов. Во-первых, мама и Хината отправились на миссии, так как надо было заткнуть кем-то дыры, образовавшиеся после того, как наша любимая и многоуважаемая Хокаге устроила расследование того, что с ней приключилось. Да и те ребята, что первыми попали под горячую руку, все еще на реабилитации. И нет, физически они здоровы, Танари их быстро на ноги поставила, тут психологическая травма образовалась. Нужно будет найти тот мир и притащить сюда Дока, пусть работает. А то тяжело мне одному нормальному чело неведомой злобной хрени в деревне полной психов. И, что самое непонятное, меня в отличие от всех новых членов клана не отправили на миссии, а их отправили, да еще на длительные и подальше от деревни. В деревне остались только я и Танари, но последнюю затащили в госпиталь и поставили обучать новые кадры. Да, Цунади, на волне общих беспорядков, протащила свой проект по подготовке ириенинов в обязательном порядке. Даже у Данзы не хватило духу сейчас ей перечить, ведь даже наличие десятка запасных жизней его вряд ли спасут, только продлят мучения, в случае приступа гнева. В общем, решение было единогласным. Ну а как тут не согласиться, когда во время собрания пятая фанила жаждой крови покруче девятихвостого. Так что с этого года всех поступающих в академию будут тестировать на способности к ириенджитсу и в принудительном порядке распределять в отдельный класс, который будет учиться по своей программе. Так что скоро формирование команд изменится. Теперь это будет не тройка, а четверка генинов и наставник. Четвертым будет прошедший подготовку на ириенина генин. Там было еще много мелочей и нюансов, но я особо не вникал, меня сие не коснется, как и моих учеников, хотя в будущем планируется и уже существующим командам приставить ириенина, так что просто поддержал решение, а дальше только сидел и кивал с умным видом, делая вид, что слушаю. И как по мне, так же поступало большинство джоунинов и часть глав кланов. Так как выдалось свободное время, решил немного развеяться, а заодно провести что-то типа бета-теста с попаданцами. Уже давно хотелось испытать свою печать в деле, да и многое другое тоже стоило протестировать. Перед тем, как уйти в домен, выдал ученикам задание, даже на зелье расщедрился. Хотя на график тренировок и нагрузки они смотрели с очень бледными лицами. Пришлось провести небольшую демонстрацию и показать, что с помощью зелья они вполне смогут пережить весь комплекс тренировок и такой плотный график. Только после этого отправился сначала в домен, чтобы подготовить все для моего первого попаданца, а после и методом тыка выбрал техногенный мир из списка уже посещенных и с вратами, откуда будет родом попаданец. Душу той попаданки в Ясуку я пока попридержу, для нее потом будет особая программа. В одном из недавно обнаруженных миров фэнтезиатников разведка из духов обнаружила пещеру с самыми настоящими тентаклеевыми монстрами. И нет, я не собираюсь давать ей тело голубоглазой блондинки-волшебницы с пятым размером и отправлять в другой мир в пещеру тентаклеевых монстров. У меня для такого свои собственные тентаклеевые монстры есть. Кстати, нужно будет создать пару десятков гнезд тентаклеевых монстров на Нелире и Релине, а то гоблинов и прочих тварей им маловато будет. Ей я собираюсь дать тело тентаклеевого монстра и отправить в другой мир к новым сородичам. А то вишь чего вздумала, в теле моей рабы трахаться с кем попало, да еще и без моего на то дозволения. Да и мнение хозяйки тела тоже было проигнорировано. Так что она прямо-таки подходит на роль тентаклеевого монстра, они тоже мнением девушек не особо интересуются. К созданию тела подошел с особой тщательностью. Во-первых, эксперимент, надо было проверить несколько идей. Во-вторых, если тело будет слишком слабым, она слишком быстро загнется и не прочувствует всего своего наказания. Так что тело было очень хорошее. Черное, основное тело с тремя глазами, в которые встроил шаринган. Все равно у меня этих спецморгал ну просто завались, вот и имплантирую кому попало. 32 тентакля, а также несколько особых модификаций. Во-первых, ритуалам была дана регенерация, частичный метаморфизм, довольно приличный магический резерв и сопротивление к магическому и физическому урону. Во-вторых, создал особые железы. Вот они были моим экспериментом. Эти органы по факту могли создавать зелья внутри тела. Конечно, нужны были ингредиенты, но их вполне можно было получить, поедая нужные растения, минералы и животных. Не все, конечно, можно было добыть таким образом, но эту проблему решила алхимия. Несколько десятков алхимических кругов преобразования, встроенных в ядро философский камень, будут преобразовывать полученные вещества в более подходящие. Конечно же, функция пополнения запаса камня также была встроена. Всего поставил три типа желез. Первый тип – это железы, создающие аналог зелья регенерации. Тут принцип будет прост. Покушал того, что нужно, и быстро восстановил повреждения. У железы будет что-то вроде кармашка, в котором будет храниться запас на черный день. Второй тип – железо, создающее аналог зелья исцеления. В отличие от первой, каналы от этой железы идут ко всем тентаклям, и зелье можно будет давать или вводить другим. Вообще, жутко полезная штука для тентаклиевого монстра. Жертва будет затрахиваться до смерти намного дольше. Ну и третий тип – это железы, вырабатывающие аналог терольского возбудителя Х5000. Тут все как и со вторым типом. Да и у всех желез будут кармашки с запасом. Правда, когда он заполнится, излишки будут попадать в тело. Ну подумаешь, будет всегда бодрым и возбужденным. Вполне себе нормальное состояние для тентаклиевого монстра. Закончив прикреплять душу к телу, запаковал в свиток и перенес на место будущего проживания. Как-нибудь потом наведаюсь и посмотрю, что из всего этого получилось. Ну а теперь, когда вопрос с попаданкой улажен, можно заняться и своими собственными попаданцами. Мир 6 779 798 D 784 1 468 7 E 4 C 78 995. Пов Игорь Геннадьевич Зеленый, будущий попаданец МС, горемодержец, наверное. Наконец-то свобода. Сколько всего намешано для студенческой души в слове каникулы, особенно после того, как сдал сессию. Именно, что сдал сессию, а не сдал на сессию. И я, не без гордости, могу заявить, что сдал практически все своими силами, пришлось только мудову скидываться, но там скидывались все, без этого сдать было нереально. У этого мудака за всю историю никто не сдал без взятки. Те, кто пытались, просто бегали за ним все лето, чтобы закрыть сессию, и рано или поздно, так же как и все, использовали альтернативные способы сдачи экзамена. И ведь не пожалуешься, это ископаемый заслуженный педагог и еще что-то там, но главное, у него любимый племянник директор нашей богадельни, да и вообще куча родственников по всем руководящим должностям, прямо мафия какая-то. Так что все, кто пытался искать справедливости, отправились искать ее в другое учебное заведение, так как из нашего были отчислены. Ну и корнеплод всеведущий с этим мудаком. Мне предстоит решить более глобальный вопрос, кого окучивать на предстоящей попойке в честь окончания сессии, которая состоится на даче у Димона. С одной стороны Катька, она точно даст, но вот с другой, там будет Люська, а у нее фигура повнушительней, да и мордашка посимпатичнее, но есть вероятность, что мне ничего не обломится. Как говорил Серега, она из тех, кого надо очень долго окучивать, цветы, конфеты дарить, водить на свидание, серенады под окном петь, хотя последние явно лишние, но то, что период ухаживания будет ну а очень долгим, он гарантировал. И не дай бог в это время на кого другого посмотреть, все, развод, аборт и девичья фамилия, то есть пошлют тебя лесом, серый, как раз на этом и погорел. Ну значит план такой, по-быстрому укладываем Катьку в койку, а после начинаем подбивать клинья к Люське, так сказать, с заделом на будущее. Ну а сейчас надо переться в магазин, а то пропускной билет на данное мероприятие должен булькать. Ну тут все честно, Димон предоставляет место, а остальные накрывают поляну, ну а с прекрасной половины человечества плату возьмем натурой. но до магазина дойти мне не дали. Простите, не уделите мне немного вашего времени. Если бы голос не принадлежал молодой девушке, корнеплода с черта два, я бы остановился и развернулся. А то, что я увидел, заставило мысленно присвистнуть. Окликнула меня просто шикарная тёлка, главная грудь. Да это бля пятый, нет даже пятый с половиной с хорошей претензией на шестой размер. Мне такое помацать еще не доводилось. Да что там, я такие буфера только в порнухе и видел. Так что делаем наиболее мужественное лицо, натягиваем самую лучшую улыбку, ну и главное, стараемся смотреть в глаза, а не съезжать постоянно взглядом на грудь. Да, конечно, понимаете, я провожу социологический опрос. Да, а тёлка не только цветом волос, но и до мозга костей блондинка. Вы можете уделить мне немного времени и ответить на пару вопросов письменно? Еще раз да, ей даже самой отмечать результаты опроса не доверили. Ведь обычно как? Просто подходит, задают пару вопросов и ничего писать не надо, они сами все заполнят. Конечно, тут недалеко есть кафе, может зайдем, а то как-то неудобно будет заполнять бумаги посреди улицы. Да, и правда, будет неудобно. Ха-ха, пойдем. Да, судя по всему, питательные вещества до мозга не доходят вообще, все в груди оседают. Но вот как можно с таким удивлением реагировать на мои слова, как будто до нее только дошло, что заполнять лист с вопросами на весу, стоя посреди улицы, крайне неудобно. А ведь все может быть именно так. Но так даже лучше, узнать номер телефона, а может и вообще сразу же после кафе пригласить сходить в клуб, а там пару-тройку коктейлей покрепче и предложить проводить до дому, желательно до моего, а там уже дело техники. На утро, конечно, есть вероятность получить по морде за то, что воспользовался ситуацией, хотя какой там воспользовался, аж обидно, все ведь было спланировано. Но это мелочи, тем более у этой нет когтей, а по-другому маникюр некоторых дам назвать сложно, так что в худшем случае просто отделаюсь одной пощечиной. Хотя у этой мозгов вообще нет, можно заболтать так, что она еще и сама себя виноватой чувствовать будет. Пытаться строить отношения? Нет уж, учитывая, что с того момента, как мы сели за столик, она сожрала уже 5 пирожных, и останавливаться не собирается, я разорюсь. И вообще, надо скорее переходить к реализации плана, а то у меня все отложенные на вступительный взнос деньги уйдут. Так что за опрос, на какую тему? Да чего ты так на меня смотришь? Я у тебя не формулу холодного ядерного синтеза спрашиваю, а сейчас, куда же я его положила? Только через 5 минут из сумочки, в которой я заподозрил какой-то магический артефакт, так как столько хлама в сумочку такого размера влезть не могло просто физически, была извлечена папка, из которой она достала бланк и протянула мне. Тут вопросы, на каждом бланке разные, их составлял компьютер в рандомном порядке. Господи, да как она дожила-то до этого времени с пустой головой? Хотя, надо проверить на легковерность. Мне как-то Димон рассказывал, что когда отдыхал у родственников в деревне, встретил такое же чудо. Тёлка всю жизнь прожила в этом их Мухосранске, которого даже на картах нет, и собралась поступать в технарь в городе. Но о жизни в большом городе знала только из телевизора, а тут настоящий городской житель, да еще и студент. Димон очень быстро навешал наивной дуре лапши на уши. Типа в общаге все трахаются, а по выходным вообще оргии устраивают, и это нормально, так принято. Он ей показал порно-ролик с постановочной студенческой групповухой в общаге, и гордо заявил, что это в его общаге, а самого его тут не видно, так как он снимал. Короче, развел он ее капитально. Все оставшиеся лето пялил дуру во все дыры и особо не церемонился с ней. Это он типа ее обучал, чтобы она потом сошла за городскую, а не за дурочку из глуши. Так эта дура, когда он уезжал, еще и благодарила. И если бы Димон не предоставил доказательства, он частенько снимал уроки на телефон, то хрен бы кто ему поверил. А так, вот они, доказательства. Повезло засранцу, так еще и денег срубил, выложив все эти уроки на каком-то порно-сайте. Может, и мне подфартило наткнуться на такую дуру? Попробую разговорить ее насчет ее работы с опросами, а после скажу, что я помощник директора в каком-нибудь модельном агентстве и могу провести ее на кастинг. Но перед этим надо обязательно провести репетицию, чтобы она не облажалась. Такая блонди точно купится, а слухи, что в таких агентствах все через постель, не слышал только глухой. Можно будет после предварительного и реальный кастинг провести. Договорюсь с Димоном, у него на даче и проведем. С него хата и освобождение меня от уплаты доли на будущей вечеринке, а с других, кто пожелает участвовать, можно взять по сотке баксов. Так ладно, не будем забегать вперед, сначала нужно кое-что выяснить, да и ответить на вопросы в этом опроснике тоже надо. Итак, что там за первый вопрос? 1. Знаком ли вам жанр попаданцы? Ну, конечно же, знаком. Не один десяток книг прочитано и даже пара фанфиков написано. А то посмотришь аниме, а там главный герой так тупит, что аж зубы сводит и появляется мысль: вот я бы на его месте, и я описываю так, как поступил бы. Я бы точно не стал тупить и игнорить кучу сисястых тянок, которые просто вешаются на меня. Я бы их всех оприходовал и гарем бы собрал из самых-самых. Так что пишем, да, хорошо, знаком. Ну и не забываем по ходу дела получать нужную мне информацию. А можно поинтересоваться именем такой прекрасной девушки? А, да, конечно, меня зовут Маша. Да, хороша Маша и, надеюсь, скоро будет наша. Маш, а давно ты социологические опросы проводишь? Сегодня первый день. Меня тетя на подработку устроила, а то мне хочется смартфон последней модели. Вот и зарабатываю. Я ведь взрослая самостоятельная женщина, а насосать на новый телефон не судьба, хотя, мне же лучше, судя по всему, за возможность работать в шоу-бизнесе она ухватится, а там можно будет год ее по кастингам гонять, а после у меня защита диплома и прощай, родная шарашка. Этот город и здравствуй, столица нашей родины. Правильный подход. Я тоже подрабатываю помощником директора в местном филиале модельного агентства «Злата». Правда. Во как глаза заблестели. Ну да, кто же не слышал об этом агентстве, их модели на обложках самых крутых журналов, да и многие всемирно известные актрисы в начале карьеры там работали, благодаря чему их и заметили. Да, правда. Вот ваш заказ. К нам подошел официант и поставил на стол еще 5 пирожных. Скосив взгляд в декольте блонди и с завистью покосился на меня. Вот только, когда она успела заказать еще, да и самые дорогие выбрала. Так, планы немнемного меняются, буду брать по 200 баксов. Да и нужно поскорее ответить на эти вопросы, а то я вообще без гроша в кармане останусь. Кафе-то очень престижное и, соответственно, дорогое. Тут стоимость чашки кофе и пары пирожных равна половине моей стипендии. Так что там дальше? 2. Хотите стать попаданцем? Конечно, хочу. Попасть в фэнтези-мир, собрать гарем из эльфиек, хотя эльфы, конечно, красивые, но особой пышностью форм не отличаются. Лучше полуэльфиек, как в том аниме, что недавно посмотрел, там у этих ушастых красоток буфера были как у сидящей напротив меня блонди. Кстати, нужно будет созвониться с Саней и одолжить у него накладные эльфийские уши. Да и его самого можно пригласить на пробы, будет этим как же его гримером, ну и дублером поработает на пробах на роль эльфийской принцессы. А сценой для проб будет первая брачная ночь, или чего-то в этом духе. Маш, а у тебя случаем нет подруг ничем не занятых? А что? Да вот понимаешь, шеф дал задание подобрать несколько красивых девушек для кастинга. Недавно несколько наших девушек получили предложение о съемках в новом фильме «Аватар 5», и у нас образовалось несколько вакансий. Хаэ мне, нету. Бля-я. Она что, вообще головой не пользуется? Себя, бля, предложи. Жаль, а то после прохода кастингов можно заключить контракт с агентством, а это очень приличная зарплата и огромные перспективы. Те девушки всего полгода проработали и вот уже будут сниматься в фильме «Аватар 5». Да, вот сколько ты получаешь на этой подработке? 100 баксов в день. Шта? Сколько? Бля, где тут принимают на такую работу? Хотя, чего это я, ее же тетка устроила. Небось просто так дуре деньги давать на телефон не хотели, вот и поставили на типа работу. А вот девушка, прошедшая отбор, будет получать в 5 раз больше. Да, стоит сразу заострить внимание на том, что деньги будут только если пройдешь, ну а после отправлю смс с извинением, типа ты не подошла, другая старалась лучше и взяли ее, и я вообще не при делах, это все мифический директор виноват, в 5 раз больше. О, пошел мыслительный процесс, ну или его подобие. Так, пока эта блонди думает, надо ответить на оставшиеся вопросы и валить, пока она еще чего не заказала. Остальные вопросы были дополнением к уже имеющимся про попаданство в фэнтези-мир и последнее: имею ли я что-то против классики попадания? Интересно, а чем это? Хотя что можно иметь против классики? Она на то и классика, чтобы против нее ничего не иметь против. Так что отвечаем на последний вопрос и подпись. Интересно, зачем расписываться? А, скорее всего, это проверка этой работницы, чтобы сама от фонаря не написала чего ни попадя и не сдала как выполненную работу. Ладно, поставлю свою закорючку. А теперь можно валить из этого кафе и продолжить подводить Бланди к мысли, что она очень хочет пройти кастинг и получить. Мои мысли были прерваны радостным вскриком Бланди. «Пупсик, привет, Пупсик!» Я решил повернуться и глянуть. Кого эта Маша назвала Пупсиком? Надеюсь, это не кто-то с мозгами, а то нехорошо получится. Бля-е-е. Как и в нахер Пупсик, это медведь, бля, или Халк, разве что не зеленый, хотя если облить зеленкой от оригинала хрен отличишь, у него кулак размером с мою голову. Привет, Маш, и это улыбнулась. Бля, я чуть не обделался, это же не улыбка, а оскал. Да и вообще с такой рожей и взглядом можно давать объявление в газету, лечу от запора, взглядом. Людям со слабым сердцем просьба не обращаться. Чего это тебя в такое место занесло? Я думал, ты копишь на новый смартфон. Конечно, я даже на подработку устроилась. Да, и что за подработка такая, при которой по дорогим кафе ходить надо? И этот грызли, плохо маскирующийся под человека, перевел взгляд на меня. Бля, мне так сыкотно не было даже когда один ушли под грузинской национальности на стрелке, куда меня позвал Димон, мне в лицо стволом тыкал. Провожу социологические опросы. Тетя Зина устроила, но я подумываю бросить. Вот им прости, а как тебя зовут, дура? Не обращайся ко мне и тем более не ляпни о кастингах. Этот Халк же как только услышит, устроит мне Халк крушить. Вон, до народа уже дошло, что дело пахнет керосином. И все потянулись на выход, а хозяин, или кто тут за главного, кому-то нервно вызванивает, надеюсь, ментов вызывает. Чё, какая нафиг скорая? Ментов? Нет, лучше ОМОН. Во, правильно. Повнимательнее осмотрел нашу компанию и нажал отбой. Правильно, дядя вызыва. Как и нафиг катафалк? Ну ты чего, я же представилась. А ПРСТИ, задумался. Меня Игорь звать. И чего это официант так смотрит, что во взгляде так и читается, так и напишем на твоем надгробии. Так вот, Игорь ищет девушек на кастинг в агентство «Злата». Там можно будет получать по. Бланди что-то посчитала на пальцах с очень задумчивым выражением лица. 500 баксов в день, ага. И поскольку Маша сказала, что у нее нет знакомых подруг, которые ничем сейчас не заняты, я, пожалуй, пойду искать дальше. Всего доброго. И я попытался свалить, но этот медведь положил мне свою лапу на плечо. Под ее весом я плюхнулся обратно на стул. Ощущение было такое, как будто мешок с цементом на плечи положили. Погоди-ка, все, мне пиздец. Господи, Аллах, Харухи Судзумия, Будда один, Ра, кто-нибудь, спасите. Ты же лист с опросом не отдал. Чё? А, точно, лист с опросом. Чуть не забыла. Спасибо, что напомнил, Пупсик. Лист, а точно, опросник. Я про него и забыл. Слава тебе, Господи, Аллах, Харухи Судзумия, Будда один, Ра, я спасен. Этому грызли всего-то и надо, чтобы я отдал Блонде ее бумажку. Вот, возьми, я уже на все вопросы ответил. А подписал, конечно. Ну, я пойду, а то Медведера так и не убрал свою лапищу с моего плеча. Конечно, только по счету заплатишь, продюсер и свободен. И эта падла жестом заказала себе кофе и еще пирожных. Из кафе я выходил самым несчастным и бедным человеком на свете. Эта парочка, Маша и Медведь, который оказался ее двоюродным братом Мишей, нажрала на все мои деньги, как будто точно знали, сколько у меня вообще есть. Ведь копеечка в копеечку счет получился. По-хорошему, за этого медведя я платить был совершенно не обязан, но вот стоило посмотреть на его рожу, и желание что-то вякать по этому поводу чудесным образом исчезало из моей головы. Теперь придется забить на свои планы. Без бухла меня Димон, каким бы кентом он мне не был, на порог не пустит, другие пацаны не поймут. Эх, пойду тогда к Надьке на жизнь жаловаться. Расскажу, что меня гопники в количестве 3, нет, 5 вооруженных рыл в подворотне ограбили и по ребрам дали. У меня как раз синяк имеется, утром получил, когда от Ленки уходил в торопях, ее муж на день раньше вернулся из командировки. Но хоть позвонил и спросил, не надо ли чего прикупить в магазине, а то он как раз мимо него идет и через 5 минут будет дома. Пока Ленка надиктовывала список из 100 пунктов, я пытался заскочить в обе штанины одновременно, ну и навернулся, получив здоровенный синяк на бок. Вот и пригодится. Надька, конечно, не королева красоты, но очень жалостливая, так что можно рассчитывать на то, что меня пожалеют и кофе подадут утрешний в постель. Мои размышления прервал звук сигнала, на который я обернулся и увидел, как на меня, на полной скорости, летел грузовик, розовый грузовик, который даже не пытался затормозить. Я зацепился взглядом за номер, который был очень странным, Ли-018. А также мне показалось, что за рулем сидел скелет с горящими зеленым огнем глазами из-под банданы с розовыми пони и в розовой же косухе. Это было последнее, что я увидел в этой жизни. После сильного удара меня окутала тьма. Ли-18 в данный момент с любовью оттирал кровь от бампера своего прекрасного грузовика, который ему выдал великий хомяк, являющийся частицей создателя. Грузовик был всем хорош. Помимо кузова из сплава призрачной стали и мифрила, он был укреплен рунами и фуин, оснащен мощным магическим реактором, который подпитывал силовые щиты, и комплектовался системами визуального камуфляжа, полета, а также открытия порталов. Скорость, которую он может развивать на Земле, 350 км в час, а в полете, с использованием ускорителей, более 3000 км в час. Но самое главное, это радующий глаз цвет. Выкинув испачканную тряпку, Ли открыл капот и извлек из ловушки душ-кристалл с заключенной в него душой смертного, на которого указал поисковый артефакт. Теперь нужно было телепортироваться к вратам и передать кристаллу создателю, а после можно будет вернуться к поиску тех, на кого укажет поисковый артефакт. Очнулся я от света, что бил мне в глаза даже через закрытые веки, попытавшись перевернуться на другой бок и натянуть одеяло на голову, но осознал, что никакого одеяла нет, и вообще лежу я на чем-то твердом, а после в голову пришли и воспоминания о несущемся на меня грузовике. От таких воспоминаний я подпрыгнул на месте и замер, рассматривая то, что было вокруг, а вокруг меня было белым-бело. Ярко светило солнце, освещая платформу из какого-то снежно-белого материала, похожего на камень. Сама платформа была круглой, метров 5 в диаметре, и от нее куда-то вдаль уходила дорожка из того же материала. Но стоило мне подойти и посмотреть за край платформы, как сердце ушло в пятки. Где-то в 20-30 метрах под платформой были облака. Это же до хрена метров над уровнем моря. Я быстро отполз от края платформы. Свалиться с нее желания не было никакого. Но теперь меня мучили вопросы, где я, как я сюда попал. И, наверное, главный, я умер, и это загробный мир. Воспоминания о грузовике и здешний антураж говорили в пользу того, что я помер и теперь на небесах. Но вот это было странно. Я не был особо верующим человеком, в церковь ходил всего несколько десятков раз, да и то за компанию или на крестины. О Боге вспоминал только тогда, когда припекало, хотя черта вспоминал еще чаще и был уверен, что если и попаду куда, то это точно будет не рай. Но вот расступившийся туман говорил об обратном. Первым я увидел еще много таких же платформ, которые находились с обеих сторон от той, на которой находился я. От каждой из них вела дорожка в метр шириной, и через какое-то расстояние они соединялись друг с другом, образуя широкое шоссе, которое вело к огромному балкону, в противоположном конце которого были не менее огромные золотые врата. Помявшись некоторое время, я все же решился двинуться к вратам. Вообще я ждал, что появятся другие умершие, и уже в толпе можно будет идти навстречу неизвестному. Но прошло порядочно времени, но никто не появился ни на моей платформе, ни на соседних. Вообще, ни на одной из тех, что были в зоне видимости. Потому пришлось стиснуть булки посильнее и идти навстречу с боженькой одному. За вратами оказался монументальный коридор. Пол был устлан мраморными плитами, и такие же мраморные колонны, украшенные золотом, уходили в потолок, который терялся из виду из-за исходящего оттуда золотого света. Окончился огромный коридор, наверное, несколько километров прошел, другими вратами, но уже не такими здоровыми, всего-то 3 метра в высоту. За ними был зал, из которого доносилось пение. Голос был женский, скорее даже девичий, но вот полностью разобрать слова песни не выходило. Мне удалось выловить что-то про отпуск, море и кровь. И если первые два еще как-то еще стыковались в одной песне, то вот куда там приткнуть последнее было совершенно непонятно. Хотя отпуск на море крови, или отпуск на кровавом море, что так, что эдак звучит стрёмно и жутко. Потому я на цыпочках понад стеночкой покрался в сторону, откуда доносился голос. Первое, что я увидел, был массивный каменный стол, на котором было несколько стопок с бумагами, разные канцелярские принадлежности типа подставки для перьевых ручек, стоек для свитков. Также там было не то возвышение, не то постамент, на котором были массивные печати. Они напоминали императорские печати из древнего Китая, но общую картину древности портил телефон, хотя он тоже был весьма антикварным, ну или таким выглядел. Верхняя часть, держатель для трубки и сама трубка были как у телефона в 19 века, но явно не для простых смертных. А вот дальше были отличия. Первое, не было провода, соединяющего трубку и основной аппарат. Второе, на самом же аппарате не было барабана, а были кнопки, и их было намного больше, чем 10. На этом нормальное заканчивалось. И начинался сюр. Еще на столе лежал здоровенный чемодан, в который сейчас запихивали шезлонг, а до этого туда запихали уже надутого резинового дельфина в натуральную величину. И занималась этим красноволосая, девятихвостая кицуне, одетая в бикини. От всего этого вида моя челюсть рухнула на пол и, видать, создала много шума, так как кицуне перестала запихивать очередную превышающую габаритами чемодан вещь в вышеупомянутый чемодан и посмотрела на меня своими багровыми глазами с вертикальным зрачком. «А ты что тут делаешь, и что прикажете ответить на такой вопрос? Я и сам хотел бы узнать, что я здесь делаю, и что будет со мной дальше. Ну я это вроде как умер, это и так понятно, Даун. Я спрашиваю, что ты делаешь тут? Почему ты не на суде у Зизи? На каком суде? Разве это не рай? На суде, у Зизи, разве это не рай? Вот же послало мироздание идиота. Рай этажом выше. А сюда попадают все умершие в секторе мультиверсума номер 14-34-18-1475-1-1452-5-187-14. Точнее попадали. Сейчас все должны быть у Зизи. Я передала свои полномочия и у меня отпуск. Очень глубокомысленно. Ладно, садись, до отправки на Курас еще есть время. Перед столом из воздуха материализовался деревянный табурет. Он даже на вид был кривой и неудобный, но мне пришлось пристроить на нем свою пятую точку. А вот кицуне умастила свой шикарный зад в очень удобное офисное кресло, которого я раньше тут не видел. После этого она сняла с аппарата трубку и потянулась к кнопкам. Я также вытянул шею, чтобы рассмотреть, чего там такое. От увиденного у меня задергался глаз. На аппарате были молочно-белые кнопки с надписями, сделанными золотом. Рай, ад, Вальхалла, чистилище, Тартар. Кнопки были расположены в первом ряду и шли по вертикали, но увидеть удалось только эти 5. А вот во втором ряду были уже имена. Зизя, Зузу, Ктулху, Мурасяму, Васусасу. Но больше всего меня напрягла черная кнопка, находящаяся особняком ото всех и заключенная в стеклянный чехол, рядом с которым был малюсенький молоточек. На этой кнопке красными чернилами, хотя, если судить по потекам, то кровью, кривыми буквами было выведено хипсель. Вот тут мне конкретно так поплохело. Одно дело предполагать, а совсем другое дело знать, что он существует. Тем временем кицуне поднесла трубку к уху и нажала на кнопку с надписью «Зизя». «Зизя, привет, как делишки?» В трубке послышались гудки. «Да ты охренел!» Кицуне еще раз нажала кнопку. «Да так, что я забеспокоился о целостности аппарата. Ты что, вообще страх потерял, сопляк шестихвосты? Что значит некогда выслушивать старческий бред? Да мне плевать, что у тебя аврал. И что с того, что в паре десятков миров начали войнушки с применением ядерного оружия и души к тебе миллионами валит? Да ладно, не ной, не такая это и трагедия. Вот в мое время, когда младшие боги в секторе активно принимали участие в жизни смертных, ни хрена я не ископаемая. Это всего-то 300 тысяч лет назад было. Я чего собственно звоню? Ты душу потерял? Да-да, у меня тут душа какого-то недоразвитого, тормознутого Дауна. Ну да, скорее всего именно так. Ну а что поделать, не повезло этому неудачнику, откинуться именно в ту миллисекунду, за которую я передала полномочия тебе. Ладно-ладно, сама разберусь с этим. Перешли мне его дело. Что значит, спалил? Да не надо мне о правилах. Я в курсе, что если душа не появляется на суде в течение 3 часов после своей смерти, то дело уничтожается, так как душа потерялась в астрале и ее безвозвратно схарчили тамошние твари. Но зачем же так педантично следовать этим правилам? Вот у меня уже была пара случаев, когда такая душа находилась через некоторое время. Это не лень. То, что эти дела лежали у меня несколько десятков тысяч лет, не лень, а предусмотрительность. И благодаря ей я в свое время. Из трубки опять пошли гудки. Вот же сопляк. Я с ним своей безграничной мудростью делюсь, а он слушать не хочет. Вот это жопа. Не в том смысле, что у этой кицуне шикарная попка, а ситуация в целом, ЖПА. Как я понял, тут что-то типа суда для душ, и все записано в личном деле, на основании которого и выносит приговор. А мое, из-за того, что я долго сопли жевал, уничтожено и теперь. Ха, теперь никто не узнает о всех моих грехах. Был неправ, ситуация не жопа, а шикарная попка, а у меня как раз есть вазелин. Тем временем Кицуне положила трубку и перестала бурчать себе под нос о наглых и самоуверенных малолетках, что совершенно не уважают старших, и обратила внимание на меня. «Значит так, из-за тупых бюрократических правил твое личное дело было уничтожено, а без него судить трудно. Можно, конечно, сбегать к Эмме и выклинчить зеркало, но это долго, а у меня не так много времени, всего-то 6 часов до активации портала, так что запишем данные с твоих слов. Будь предельно внимателен и честен, от этого зависит твое посмертие». «Да-да, я прям сама честность». Из ящика стола Кицуне достала лист бумаги, махнула над ним рукой, и там появилась моя фотка, бля. «Где цензура, мать вашу? Хотя бы фиговый листочек пририсовали, чтобы срам прикрыть. И не надо смотреть таким снисходительно насмешливым взглядом. У меня все нормально. Главное не длина, а долгоиграемость. Так, Ифа, чё, вот же даун. Имя, фамилию, отчество свои назови. А, Игорь Зеленый Геннадьевич, 1999 года рождения, от Рождества Христова. Дату рождения все равно надо писать по-другому, там от сотворения твоего мира. И вообще ты из какого мира? Ну это с Земли. Вот же недоразвитый. Да в секторе 14 34 18 1475 1 1452 5 187 14 этих земель знаешь сколько? Нет, да хрена ли он. И у каждой свой порядковый номер. А ладно, напишем номер, что был у последнего прибывшего в мою смену. Разницы то особой нет, наверное. Что значит «наверное»? А вдруг это очень даже важно? Хотя сам-то я и правда понятия не имею, с какой именно я земли, и тут придумывать бесполезно. На дату смерти ставим время пересменки, тут как раз все точно. Так, дальше. Ну рассказывай, какие грехи за душой имеешь? Массовые убийства, изнасилование женщин, детей, овец, поедание младенцев. Это что за нах? К какому, бля, миру она меня приписала, что сразу такие грехи? Ничего подобного не было, никогда никого не убивал. Ну людей точно, животные же не считаются, никого не насиловал. Ну напоить до состояния бревна, это же не изнасилование. Я согласия спрашивал, и мне утвердительно промямлили в ответ. И не ел никого, я вообще вегетарианец. Ну если следовать выражению «мы то, что мы едим», то да, свинка, коровка, птичка до того, как попасть на стол, кушали травку, значит они травка, и я употребил в пищу травку, а значит вегетарианец. Да ну, честно слово, ну может считал себя лучше других, это она что про гордыню? Нет, все люди равны, человек человеку брат. А может да денег жадным был или еще до чего? Нет, жил как аскет, и трудился в поте лица на благо человечества. Что, и не жрал сверх меры, и не хотел прибить кого-нибудь, из-за стола всегда вставал с легким чувством голода, а бить никого никогда не хотел, я вообще всех люблю. О, значит, я девственник. Обидно, конечно, но сам виноват, ляпнул, что всех люблю, и мне, судя по всему, похоть приписать хотели, да еще и эпического масштаба. Вот только зачем? Ну вот тут верю, и взгляд на мою фотку на личном деле. Вот же зараза. Ух, да я бы тебя прямо на этом столе в попку и без вазелина за такое. Но ты прямо уникум. Ладно, отправляйся в рай. Ну ладно, пощажу твою попку. Кицуне взяла с постамента здоровый штамп, сдула с него огромный слой пыли и с силой опустила на мое личное дело. После нажала на какую-то кнопку на столе, и стена за ее спиной ушла в пол, открывая вид на два лифта. Над одним была табличка ват и стрелка, указывающая вниз. Над вторым в рай и стрелка, указывающая наверх. Вот только створки лифта в рай были ржавые, покрытые пылью, да там даже паутиной все затянуто было. А вот лифт в ад не имел створок вообще, да и кабины лифта не было. Была просто шахта лифта, из которой било пламя. Это чего получается? В рай никого не отправляли, и всех прямиком в ад? Да так, что для ускорения процесса даже с нажатием кнопки и ожиданием, пока лифт опустится и вернется назад, заморачиваться не стало. Зизей бюрократия, благослови вас Господь, Аллах, Харухи Судзумия, Будда, один Ира. Если бы не вы, эта сука меня бы точно в ад отправила. Кицуне подошла к лифту с надписью «В рай» и нажала на кнопку. Послышался скрип, с дверей осыпалось приличное количество пыли, и больше ничего не произошло. Кицуне нахмурилась и нажала на кнопку еще раз, результат был практически тот же, скрип и немного осыпавшейся пыли. После она начала жать на кнопку с большей силой и скоростью, но результат не менялся. Сама Кицуне была явно раздражена, хвосты так и метались из стороны в сторону. Перестав издеваться над кнопкой, Она вцепилась в створки лифта и попыталась развести их в стороны, но результата опять-таки не было, хотя пыжилась она забавно. Я уже собирался подняться со своего табурета и показать свою силушку богатырскую, как кицуне прекратила мучить створки лифта и со злостью ударила по стене кулачком. Раздался сильный грохот, а в стене образовалась приличная вмятина, и сеть трещин разошлась на пол стены каменной, мать ее лисицу, стены. Так что мой порыв моментально улетучился. Тем временем кицуне подошла к столу и плюхнулась в кресло, что-то неразборчиво бурча себе под нос, а после опять потянулась к телефону. На сей раз была нажата кнопка с надписью «Рай». «Привет, Миха, это я. Как делишки?» «Понятно, понятно. У вас все как всегда. Тишь да гладь и Божья благодать. Ах да, я чего собственно звоню? Ко мне на суд попал праведник. Да-да прикинь, столько тысячелетий всех сплошным потоком к люське отправляла, а тут нате, праведник. Нет, большого босса отвлекать не надо, все же это только один праведник, вот будь таких хотя бы штук 5. Почему он еще не у вас? Так я же по этому поводу и звоню». Лифт заклинил. «Пришли, Ури, пусть починит. Как так нет на месте? Куда делся? Отправился воспламенять сердца людей и наполняет их истинной любовью к Господу, а также помогает устранить нечистые помыслы и земные привязанности. И куда? В Содом и Гоморру? А когда вернется? Нет-нет, у меня портал. Я не могу ждать до завтра. Пришли тогда Гаврика. Он все равно ничем не занят. В командировке? Большой босс с посланием отправил? Ну хоть кого-нибудь пришли. Как все заняты? И чем вы там занимаетесь? Воду носите? А, ну тогда понятно. Потоп, это дело нужное. Ладно, сама как-нибудь разберусь. Бывай». Кицуне положила трубку, а я поднимал челюсть с пола. «Это чё за нах только что было?» Тем временем кицуне о чем-то задумалась, перевела задумчивый взгляд с лифта в ад на меня, прищурилась, а после томным голосом выдала: «Игорюша, а не хочешь?» И потянула одну из завязочек на своем купальнике. «Хочу, но в ад не хочу больше. За пару минут удовольствий, вечность на сковородке, нах такое. Нет, не хочу. ТЦ. Ну и что мне с тобой делать? Да еще и так, чтобы уложиться в пару часов, и это был вопрос ценой в мое посмертие. То, что эта хвостатая сука, не придумав ничего путного, просто отправит меня в ад, я уже не сомневался. Она же была готова мне дать, лишь для того, чтобы чисто формально приписать грех и отправить в ад. Хотя, что-то мне подсказывает, что ей и простого ответа «хочу» было бы достаточно, чтобы объявить меня воплощением похоти и порока, в общем, законченным грешником, которому место в аду. Хотя то, как она сейчас косится на кнопку в стеклянном чехле, заставляет меня задуматься о том, что ад не такое уж и плохое место. Но что делать? Думай, голова, шапку куплю. Хотя нет, у меня денег нет, все на эту парочку уж, точно. Эмма может меня попаданцем сделать? Попаданцем? Хм, даже не знаю. Обычно это избранные богами души или свершившие какое-то деяние, ну или просто те, кто попал на ровное число. Это чё, вы 100-миллиардный умерший в нашем секторе? Получите попаданство и кучу плюшек в подарок, ты у меня 6-й такой потеряшка, впрочем сойдет. Слава тебе, Господи, Аллах, Харухи Судзумия, Будда один и Ра. Но выбирать придется из того, что осталось. Так, где-то у меня были комплекты на попаданство, а вот они. На стол было выложено 3 листа, и то, что было на них изображено, было мне знакомо. Имена тех, в кого попаду, миры и история наперед. Вот только все это были хинтаки. Первая была про девочку-волшебницу, которая боролась с силами зла силой любви. И, понятное дело, для перевоплощения ей надо было этой самой энергией любви зарядиться. Так что перед перевоплощением ее трахал парень, который типа друг детства или просто одноклассник. Если его под рукой не было, с этой ролью справлялся маскот-питомец, который в обычное время выглядел как плюшевая игрушка, но когда надо было зарядить по самые гланды, он трансформировался в гориллу с метровым хером. И, конечно же, полученной энергии хватало только на то, чтобы перевоплотиться в девочку-волшебницу, а точнее сменить одежду на развратный костюмчик с кучей рюшечек, бантиков и сердечек, и все это ничего не прикрывало. Девочка-волшебница сверкала голой задницей и сиськами. Затем ее толпой драли монстры, заряжая по самое «не хочу», и после этого добро побеждало, и следовала романтическая сцена с тем, как ее опять же трахают, только теперь расщедрились на подходящую романтическую музыку и поцелуй. Остальные отличались разве что названием, цветом волос и размером буферов главной героини. Во второй были сисиндры размера этак 8, а в третьей была типичная Лаля. На этом и еще нескольких мелочах типа видовой принадлежности монстров и длины их инструментов, различия заканчивались. И если бы там была возможность попасть в друга или одноклассника этой девочки-волшебницы, я бы еще задумался, но вот имя тела, в которое буду заселен, было написано черным по белому, и это имя главной героини. Так что нах, а другие варианты есть? Ну да, ты же лошара-девственник, в такие миры тебе нельзя. Вот же сука девятихвостая. Если бы не ее сверхчеловеческое силище, я бы ее прямо на этом столе под все девять хвостов и без вазелина. Можно тебя в один недавно воплощенный мир отправить. Но, что но, в таких мирах можно наткнуться на все что угодно. Там сейчас разгул магии, куча разных рас, монстров из-за аномалий по лесам шастает, нежить поднимается, руины древних цивилизаций, данжи. Короче, наткнуться там можно на такое чудо-юдо, что не каждому хаоситу в кошмарном сне приснится. А в кого я там попаду, если выберу этот вариант? Ни в кого. Восстановлю твое тело, в нем и отправлю. Да я же там сразу загнусь. Мне бы сверхспособности, артефактов божественных, ну или систему геймера на худой случай. На это Кицуне посмотрела на меня как на говно и, взяв в руки штамп, потянулась к листочку номер один. Шучу-шучу, но хотя бы что-то полезное для выживания можно. Ладно, штамп был отложен на место. Есть у меня один доспех легендарно-эпически охрененного ранга. Он на 3000% повышает все физические характеристики носителя, имеет практически непробиваемую защиту, даже богу придется попотеть, чтобы его пробить. Еще дает десяток сверхспособностей, умение летать, становиться невидимым, про остальные не помню. Вот тебе его и отдам. У меня почему-то зародилось подозрение, что меня наебывают. А почему его до этого никто не брал? Ну так он никому другому и не подходил, а тебе подойдет. Таких как ты очень мало. Ну да, она говорила, что я шестой такой потеряшка. Остальные, видать, выгребли все нормальные варианты с попаданством, а мне оставили это третьесортное порево, суки. А меч в комплекте есть? Меч? Нет. Ну а как же я без меча-то? Ладно, выпишу тебе разрешение на меч легендарного ранга, потом на складе вместе с доспехом получишь. Кицуне дописала строчку в какой-то бланк, лежавший перед ней на столе. Ну и рояль один выдам. Рояль? Ну да, новая политика партии, всем попаданцам надо выдать минимум один рояль. Вообще это такая фиговина, которая влияет на реальности причинно-следственные связи, подгоняя ситуации под то, что нужно. Вот, например, попадет попаданец в мир и за ближайшим кустом окажется архимаг при смерти, которому срочно надо передать свои знания и силу, и в подошедшем к нему попаданце он увидит того самого, кому надо передать свое наследие. Вариантов этих роялей дохренолеонный маленькая тележка. Тебе достается рояль-версия «Верный спутник» 2.04. А это чего? Ну, этот рояль дает возможность получить абсолютно верного, преданного товарища, который будет тебя боготворить. В этой версии тебе просто надо спасти своего будущего спутника из смертельной передряги, и тот сразу воспылает к тебе самыми благодарными и чистыми чувствами. И насчет спасения не волнуйся. После активации, спасать будет проще простого, линия вероятности выстроится так, что не спасти будет очень сложно.